Глава 7. «И зачем мне ссориться с советом?» — задал резонный вопрос Сириус. «Ты же мой друг», — ответил Джак, не придумав ничего лучше. «Такой себе аргумент», — пожал плечами маг. «Мне доверяют, я у них на хорошем счету. А то, что вы мне тут понарассказали, просто бред сумасшедшего изгнанника». «Ты не веришь, что этот мир не настоящий?» — спросила Лара. «Отчасти», — ответил Сириус. «Я, понимаешь, никогда не испытывал особой иллюзии, что реальность непоколебима. Философы еще со времен Платона рассуждали на эту тему, и многие приходили к выводу, что мир – лишь ширма, натянутая на глаза. Но разве это что-то меняет в нашей жизни?» «Что ты хочешь этим сказать?» – удивился Джак. «Лично меня эта новость ошеломила». И это потому, что ты всегда игнорировал учения о мире. Тебе всегда больше нравились прикладные, естественные науки. А я, даже сейчас, часто вспоминая о мыслителях, почитываю на досуге. Но неужели же тебе не хочется воочию увидеть этот дивный парадокс? Воскликнула Лара. Одно дело читать, мечтать, другое – видеть. На некоторые вещи... «Лучше не смотреть», — заявил Сириус. «Некоторые вещи бывают довольно мерзкими, противными и запросто могут испортить психику. Мы ведь это то, что потребляем. Так вот, потребляем мы не только через рот. И уж точно ни за какие коврижки не будем пробовать яда. То есть ты нам не поможешь», — резюмировал я. «Почему же?» — ухмыльнулся Сириус. «Кое-что я могу для вас сделать». Ваше маленькое создание было поймано Фридрихом, который не смог найти достойной темницы для такой миниатюрной пленницы, которая к тому же умеет летать. Поэтому он попросил меня временно придержать пленницу. «Лора, у тебя!» – воскликнул я. «Вот нужна она была!» – вздохнул Джак. «Лучше бы помог с переходом». «Нужна!» – не согласился я. «Еще как нужна!» «Вот!» – улыбнулся Сириус. «Кому-то нужна. А на твоем, мой друг-алхимик, месте я не разбрасывался бы командой. Каждый юнит бывает полезен. Тем более, что Лора обладает навыком, который как раз может вам помочь». «Это каким же?» – удивился Джак. «Она умеет летать и слушать. Фридрих ее как раз и поймал, когда она подслушивала его разговор с помощником. И кажется, что-то в том разговоре было такое, что Фридрих не хотел оглашать раньше времени. По крайней мере, мне так показалось». «А у тебя не будет проблем с ним, если ты отдашь Лору?» – спросил Джак. «Не знаю», – ответил Сириус. «Честно говоря, мне все равно. Тюремщиком я ему не нанимался. Кроме того, есть убедительные данные, что Фридрих исчез. Так чего ради мне держать у себя ни в чем не повинную пленницу?» «И где она?» – спросил Джак. «Пойдемте со мной», — сказал маг. «Она в невидимой части башни». «Честно говоря, я никогда раньше не бывал в той части замка Сириуса, которая находилась в другом мире. И вроде бы она не очень отличалась от остального пространства здания. Но что-то неуловимо присутствовало здесь такое, чего не было в Джесперии. Здесь немного холоднее», — словно прочитав мои мысли, сообщил Сириус, ведя нас по лестнице вверх. «И влажность более высокая. Домработница жалуется, что вещи в этой части хуже сохнут. Но я все равно ей не разрешаю вывешивать белье в Джесперию». «Да уж», — ухмыльнулся Джак, — «подштанники, реющие на башне мага, смотрелись бы комично». «И не говори». Сойдя с лестницы и прошествовав длиннющими коридорами, мы оказались у двери, усыпанной клинописью. «Это что?» — удивилась Лара. «Замок», — просто ответил маг. «Или ты думаешь, я буду на каждую дверь замки ставить? Этак меня похоронит под ключами». Он произнес какое-то заклинание, и дверь открылась. «Спасите!» – услышали мы крик и ворвались в комнату. Кричала Лора, зажатая твердой рукой Фридриха, который пытался ее засунуть в небольшой мешок. «Никому не двигаться!» – выкрикнул он. «Именем совета я забираю ее». «На каком основании?» — возмутился Джак. — «А я не должен отчитываться перед детьми отступника. Моими устами говорит закон». «Фридрих», — «Ты не можешь этого сделать в моем замке», — сказал побледневший Сириус. «Я тебе не позволю. И ты с ними. Вы все тут заодно». «Ничего, я разберусь с каждым». «Как он попал к тебе в комнату?» — тихо спросил Джак Сириуса. «Он знает заклинание?» «Мне ни к чему ваши магические фокусы», — захохотал Фридрих. «Я самый могущественный алхимик, и мне подвластны любые двери». «Раз так, — сказал Сириус, — значит, с этим ты тоже легко справишься». Он произнес заклинание, и Фридрих оцепенел. Лора тут же воспользовалась этой возможностью и вырвалась из его цепкой руки. «Все крылья мне помял, изверг!» — выкрикнула она и приземлилась мне на плечо. «Бедная», — сказал я и нежно погладил крошку. «Он не хотел, чтобы я вам рассказала», — заявила Лора, «что он как-то связан с Дезирогом. Я слышала, он сказал одному из жандармов, что Дезирог всегда находится рядом с ним и что его поймать можно, находясь в непосредственной близости к Фридриху». «Странно», — заметила Лара. «Очередной фортель папочки? Неужели он как-то привязал себя к этому скунсу? Все намного проще, доченька», — заявил Дезирог, появляясь в комнате из воздуха. «Откуда ты здесь взялся?» — выкрикнул Джак. «Я все время здесь был», — улыбнулся Дезирог. «Рядом с этим неприятным господином», — показал он на Фридриха. «Как это понимать? Я не хотел раньше времени открывать эту тайну. Но, кажется, теперь у меня просто нет другого выхода. Дело в том, что мы с Фридрихом одно целое. Не знаю уж, как это вышло, но похоже, что у нашего любезного заместителя секретаря совета в какой-то момент поехала крыша, и началось раздвоение личности. Я долго терпел его рядом с собой, но благодаря нашей чудесной магии нашел способ выбраться наружу. Теперь я самостоятельная личность. А вот он, — Дезирог показал на Фридриха, — наполовину пустой сосуд. Именно благодаря ему я могу перемещаться между мирами и оставаться непойманным. Камни-указатели читают нас одинаково. Только вот есть маленький нюанс. Каждый раз, как я куда-нибудь перемещаюсь, Фридрих узнает об этом и начинает мне портить жизнь. Но теперь это уже не важно. Теперь все будет по-другому. Дети, вы готовы изменить мир? Сейчас самое время. Что? Сейчас? — воскликнул я. «А чего тянуть? Мой отпочкованный брат находится в оцепенении. Я на свободе. Мы все здесь. Надо пользоваться этим шансом. Плаунок, рисуй пентаграмму. Прямо сейчас? Я своего согласия вам не давал», — заявил Сириус. «А мы тебя и спрашивать не будем», — усмехнулся Дезирог и метнул в сторону мага сгусток энергии, после чего тот рухнул без чувств. «Что ты натворил?» — закричал Джак. «Ничего страшного», — отмахнулся Дезирог. «Очухается. Мы — вершители судеб. Кто он такой, чтобы мешать нам творить историю?» «Ты псих!» — выкрикнула Лара, и следующий бросок энергии Дезирога метнулся в нее. «Это ты напрасно сделал», — яростно сверкнув глазами, произнес Джак, подхватывая падающую на пол летунью. «Ох, да и ты туда же!» — оскалившись, сказал Дезирог. «Не смей!» – запищала Лора, но было уже поздно. Не успев отразить магический удар, алхимик свалился на доски вместе с Ларой. Лора метнулась к сумасшедшему магу, желая причинить ему хоть какой-то урон, но была отброшена к дальней стенке легким движением руки Дезирога. «Зачем вы это делаете?» – спросил я, не в силах пошевелиться от ужаса. «Мне надоели слабаки и трусы», — сказал Дезирог, медленно приближаясь. «Я столько лет пытался вырваться на свободу и не позволю, чтобы у самой двери мне кто-нибудь помешал. Пусть это даже мои собственные дети. Но ты не волнуйся. Вы просто не понимаете всей важности момента. Когда все осознают, что произошло, сами прибегут ко мне. Всем захочется любви и покровительства Бога». «Ты и правда свихнулся», — констатировал я. В глазах Дезирога снова вспыхнул огонь ярости, и он поднял руку в жесте, который предшествовал броскам энергии, поразившим моих друзей. Я приготовился получить такой же удар. «Нет», — сказал Дозирок, опуская руку, — «ты мне нужен. В общем-то, ты один мне и был нужен все это время. Все они», — махнул он рукой на бесчувственные тела, — «не более чем необходимые фигурки в этой игре. А вот ты именно в этот момент мне очень нужен, чтобы открыть врата. Ты должен создать пентаграмму, как ты это умеешь. А уж я воспользуюсь ее магическим потенциалом и покину этот выдуманный мир. Я ничего делать не буду». «Да?» — усмехнулся Дезирок и поднял руку. Тут же над ним появился огненный вихрь, который начал медленно двигаться по комнате. «Пока еще они просто обездвижены, но живы», — сказал Дезирок. «Но огонь может уничтожить даже волшебника, даже гомункула, даже мага. Кого мне сжечь первым?» «Не надо никого сжигать», — сдался я. «Черти пентаграмму», — приказал Дозирок, — «прямо здесь». Что мне оставалось? Я достал из кармана мелок и начал рисовать линии и символы. Дозирок ходил вокруг меня и следил за работой. Когда пентаграмма была начертана, он сказал: «А теперь отойди». «Но я должен прочитать заклинание», — сообщил я. «Не должен. Главное — это символы. А твое заклинание — это просто антураж, которым полнится этот мир». Дозирок вошел в пентаграмму и вдруг начал мерцать. Отдельные его части то появлялись, то исчезали. Сперва он улыбался, предчувствуя победу, но потом выражение его лица сменилось на растерянное, а затем и вовсе застыло в ужасе. Через мгновение Дозирок растворился, и вместе с ним растворился и Фридрих. Я бросился приводить в чувство учителя, затем Лару, а потом и Лору. Они вроде бы дышали, но приходить в себя не торопились. «Плоунок!» — громогласно пронеслось по комнате. «Да? Кто здесь?» «Плоунок!» — повторил голос. «Не пугайся! Это Сириус! Пожалуйста, возьми мое тело и перенеси в пентаграмму!» «Зачем?» — не понял я. «Пожалуйста!» — еще раз попросил голос. «Этот чертов баг нарушил настройки юнитов, и теперь, чтобы восстановить их жизнеспособность, мне придется перезагрузить систему. Но Джак создан не мной, и поэтому будет стерт, как, впрочем, и остальные. И ты. Чтобы этого не допустить, я должен изнутри починить систему. Для этого я должен восстановить свой аватар в симуляции». «Ничего не понял», — честно признался я. «Просто перенеси тело Сириуса к пентаграмме, и я смогу всех оживить». «Врешь, поди. У нас мало времени, Плоунок. Не спорь, пожалуйста, просто сделай. То есть ты хочешь сказать, что мир все-таки не настоящий, и мы все не настоящие, а ты настоящий, можешь всем тут управлять, но тело перетащить на пару метров не можешь?» «Не могу. Сбой в программе, имя которого Дозирок сделал так, чтобы все юниты, которых он опалил, стали недоступны. Грубо говоря, управление программы, отвечающей за аватар, стало недоступно. Но я могу ее восстановить, если поместить программу в изолированный портал, коим и является твоя пентаграмма». «Хорошо», — согласился я, — «если все так, как ты говоришь, и ты не можешь восстановить людей, но при этом можешь управлять миром. Сделай что-нибудь такое, чтобы я убедился, что ты не обманываешь». «Что, например?» «Не знаю. Сделай холод или жару, или бабочек». «Бабочек? Это пожалуйста». И тут передо мной появилось целое облако крылатых насекомых. Таких, которых я еще никогда не видел. «Убедился?» — спросил голос. «Да», — ответил я и потащил тело Сириуса к пентаграмме. Маг лежал неподвижно какое-то время, а затем резко встал, огляделся и, увидев меня, улыбнулся. «Спасибо, Плоунок», — сказал он. Затем маг подошел к Джагу, и тот тут же очнулся вместе с Летуньей. «А малышку?» — попросил я. Сириус осторожно поднял Лору и, положив на ладонь, вдохнул в нее жизнь. Маленькая Летунья тут же встрепенулась, расправила крылья и полетела. «Где? Где этот мерзкий дозерок?» — запищала она. «Дайте мне его! Я его на кусочки разорву!» «Успокойся, Лора», — сказал я. «Его больше нет. Они вместе с Фридрихом самоликвидировались». «Не совсем сами», — немного смутившись, сообщил Сириус. И затем посмотрел на Джага. «Я давно хотел тебе рассказать, но все как-то боялся. Это мой мир. Я его создал. Да, он не идеальный. Но поверь, в идеальном мире жить невероятно скучно. Я пробовал». «Не сказать, что я не догадывался», — ответил Джаг. «Все эти чудачества, эксперименты. Так значит, ты на самом деле живешь в каком-то другом мире, а сюда забегаешь отдохнуть, поиграть?» «Нет, нет», — отрицательно покачал головой Сириус. «Я на самом деле здесь живу. Другой мир — это корабль, путешествующий сквозь звезды и Вселенную, где каждый лежит в своей криокамере, чтобы дольше сохранить тело. Но у каждого есть возможность использовать определенные ресурсы корабля. И мы создаем свои миры. Мы редко пересекаемся, чтобы не поссориться и не нарушить хрупкую идиллию наших вселенных. Но каждый пытается сделать свою одинокую жизнь немножечко интереснее. Единственная беда – это одиночество. Юниты редко бывают интересными. Они думают шаблонно, стереотипно. И только благодаря случайному багу появились вы. И здесь сразу стало интереснее. В вас есть что-то такое, что делает нас похожими. Творческая жилка, возможность выходить за рамки. Я очень рад был с тобой подружиться, Джак. И даже немного ревновал, когда появился Плаунок и Лара. А затем понял, что это же только все делает гораздо интереснее. «Триклицеев, значит, тоже ты придумал?» – возмутилась Летунья. «Они прикольные на самом деле», – улыбнулся Сириус. «Впрочем, когда я их создавал, у меня было довольно грустное настроение». «А Дезирок?» – спросил я. «Зачем же ты его оставил?» «Я был удивлен и обрадован возможностью иметь таких, как вы, в своем мире. И я надеялся, что этот баг создаст еще таких юнитов. Но он окончательно вышел из-под контроля. Надо было, конечно, раньше от него избавляться, но я все тянул. Наконец, когда подготовился его стереть и вызвал Фридриха, чтобы соединить их для удаления, Дезирок почувствовал это и начал активно готовиться к выходу. Ничего, конечно, у него не получилось бы. Как может симулякр выйти из симуляции? Но делов наделать он мог. Да и наделал почти. «Что же будет дальше?» – спросил я. «Не знаю», – пожал плечами Сириус. «Будем жить, дружить, развиваться. В конце концов, не важно, в каком мире мы живем. Важно, что мы сами можем быть строителями своего счастья. У меня, без тайн и секретов, наконец-то появились друзья. У вас тоже. К тому же и новые знания. А можно сделать погоду получше?» – спросила Летунья. «А то эти дожди уже достали». «Дожди – это тоже часть мира. Они бывают красивы», – ответил Сириус. «А море? Море можешь организовать в Джесперии?» – спросил я. «Зачем? Я создал целый мир-курорт, куда легко можно добраться через камни-указатели». «Ну и толку от тебя», – проворчала Лора. «Еще один бессмысленный волшебник. Вы как хотите, а я бы подкрепилась». «А вот еду могу вам любую создать», — усмехнулся Сириус. «Пойдемте в столовую, друзья. Там все уже накрыто».